Глава вторая. Suicide Street. Купил как-то космодесантник сигарету с ментолом, а это оказался метанол. Взревев двигателем, космолет совершил мягкую посадку на планету DST-34. Было уже заполдень, и исчезающие лучи солнца протянулись по земной поверхности. Две фигуры планет висели в небе. Сойдя с трамплина, они направились в один из клубов. «Старый двигатель, конечно, отличный, но с него можно срубить немало денег», — пояснил Ченерен. «Этим ты занимаешься? Воруешь и продаешь вещи?» Ченерен почесал подбородок. «Типа того». Среди высоких зданий показалась потертая вывеска клуба. Оглянувшись вокруг, монах заметил старую будку и сказал. «Встретимся здесь. Мне надо кое-что сделать». Подойдя к потертой будке, монах взял трубку, напоминающую старую модель еще времен Золотого века, и набрал на панели номер. Примечание автора. Золотой век. 20 век. Конец примечания. На руке с браслетом высветился секретный код, и он ввел его, взяв трубку. На другом конце провода послышался хриплый голос. «Да! Камрад мой, как дела?» Собеседник кашлянул. «Эксцентричный монах, ты что ли? Засранец, что с твоим баром?» «Быстро он». «Мелкая поломка!» «Он разъебан к херам. Куда ребятам ехать? Эй, пас!» На том конце провода послышалось шуршание. «Запиши-ка адрес». «Вонг, не выйдет. Я в другом месте». «Куда ехать-то?» «Я на планете DST-34. Один засранец разъебал мой бар, и теперь я вымогаю с него деньги». Кашель вперемешку с хриплым смехом пронзил уши. «Ну даешь. Не знаешь, где здесь можно купить табак для сюаньши? Вы поставляете сюда?» «Хм. Эй, пас, скинь мне адреса». «Ага, вот. Херово. Там есть одна засранная комнатка, но они принимают только в рубах. Извини, брат, это не моя сетка». Это было плохо. Рубы – дорогая валюта, использовавшаяся на черных рынках для покупки запрещенных товаров или тех, которые чрезвычайно трудно достать. Даже если он продаст всю свою одежду и бар, ему все равно не хватит юаней для обмена. «Их можно тут как-то достать?» Задумавшись, Дикий Вонг, судя по шуршанию, что-то перебирал. Вокруг будки сновали люди, а лучи солнца согревали асфальт. Наконец, что-то найдя, Дикий Вонг сказал. «Есть один вариантец. Если найдешь дельный товар, то можешь продать его сяоаню. На пару штук хватит. Ну?» — послышался смешок. «Или стащить. Пас говорит, там суицидальный квартал имеется. Зуб даю, у них точно что-то да найдется». Уже собираясь вешать трубку, монах услышал раздавшийся голос. «Не в моих интересах, но ты бы завязывал. Парень ты хороший. Жаль будет, если помрешь. Сам понимаешь, клиента терять не хочется». «Не парься! Мой организм и не такое выдерживал!» Выйдя из будки, эксцентричный монах остановился. Солнечный свет стекал по дорогам, скрываясь за горизонтом. Гул от людей и раздающаяся музыка из клуба «Сяшань» создавали атмосферу оживленности и безмятежности. Вздохнув полной грудью, монах вздернул ворот кожаного пальто, забил в Дарксайд локацию и двинулся в сторону суицидального квартала по координатам. Это была небольшая, но длинная улица, тянущаяся до самой стены. Ее обрамляли здания домов, каждое из окон которых было открыто. В этих широких окнах светилась палитра умиротворяющих цветов — синих и зеленых. И в каждом окне стоял человек, предлагая различные варианты самоубийства. В зависимости от степени болезненности, цвета уходили оттеночной палитрой вдаль. Кто-то стоял с веревкой, кто-то предлагал ток, другие держали пушку, а пятые — таблетки. Это было место для тех, кто решил добровольно закончить с жизнью. Жизнь ни к чему не обязывает, так к чему ее терпеть? Он проходит несколько метров, прежде чем симпатичная женщина с высоким светлым хвостом и футуристичным белым платьем-футляром манит его рукой и улыбается, приглашая войти. Этих женщин специально подбирают для подобных мест, чтобы люди выбирали именно это теплое и комфортное место для своей смерти. Недолго думая, он вошел внутрь. Его ведут по спиральной лестнице вверх и проводят до комнаты. Стены окрашены белым, но три из четырех увешаны огромными LED-экранами от пола до потолка. Посередине стоит комфортное откидное кресло, а над ним висит шлем с воткнутыми в него трубками. «Пожалуйста, присаживайтесь». Монах садится в кресло. Раздается тихий скрежет металла, и шлем опускается на его голову. Регулируя кресло, он откидывается назад. На экранах возникает эмблема загрузки. «В добрый путь, господин». Женщина низко кланяется и отходит. На экранах возникает изображение. Эти картины берутся из его головы, высвечивая воспоминания многолетней давности на экране. Такой обычный человек. Каждый день он надевает рюкзак и идет преподавать в школу. Каждый день дети спрашивают его, почему трава голубая, а небо зеленое. «Фотосинтез», — объясняет он. «Что это?» «Это...» Молодой человек переводит взгляд на окно. Солнечный свет мягко стелется по траве, и колосья едва слышно шелестят. Тишина растекается по всему залу, и он рассеянно смотрит на 20 сидящих детей. Почему он здесь? За стеклом плавно передвигаются дирижабли, неся за собой фланговое знамя. Какие-то подростки резвятся на улице и, громко чокаясь бутылками, идут веселиться. Он выходит из учительской на улицу и останавливается в тени дерева, глубоко вдыхая чистый метановый воздух. Глубокое спокойствие и безмятежность растекается по костям, и он прикрывает глаза, ощущая ветер на коже. Перед глазами меркнет, как если бы солнце зашло за тучу. Он приоткрывает глаза и видит фигуру. Огромная, невероятно огромная фигура, по масштабу сравнимая с планетой, приближается со стороны неба. Его внутренности дрожат от страха. Благоговение, смешанное с ощущением величия и животного страха, сталкиваются в желудке, и смертное тело дрожит от страха. Как будто их мир был хрустальным шаром, а огромный человек приблизился, чтобы посмотреть, что в нем творится. Силуэт объят тенью, и ничего, кроме очертаний громоздкого человека, не разглядеть. Оно смотрит. Впервые он видит это. Оно загораживает солнце, и на мир падает широкая тень. В ушах стоит гул, и он отдаленно слышит крики убегающих людей. Но все его тело застыло. Он не может оторвать глаз. Ветер стелется по коже, но это существо молчит. Звук перезаряжаемого пистолета разносится за его спиной, и холодный женский голос произносит. «Прости, красавчик, насильственная смерть приносит больше денег». Эксцентричный монах хмыкает и отрывает взгляд от экранов, на котором зависло изображение фигуры. В этом не было ничего удивительного. Он знал, куда шел. В этом мире человеческие эмоции – один из самых востребованных товаров. Люди создают многие комплексы препаратов, такие как МЛФ, и все, чтобы выцедить как можно больше эмоций. Ты можешь прийти и спокойно умереть, но дилеры заработают намного больше, если смогут сцедить из твоей крови страх. Поэтому квартал самоубийц — не самое лучшее место для смерти. Но у эксцентричного монаха просто нет вариантов. Клуб Сяшань встретил Ченрен оглушающей динамичной музыкой. Под басы, пробравшись сквозь ряды людей, с двигателем под мышкой он прошел к задней стене и, оглядевшись, подошел к одному из тупиков. Нажав на стену, рука провалилась в углубление, и стена отъехала, пропуская внутрь. Несколько десятков глаз тут же устремились на него. В скрытой комнате сидел господин Цао, потягивая длинную курительную трубку. Этот мужчина средних лет с зачесанными назад волосами имел специфическое лицо, слегка квадратный контур лица и невероятно высокомерный взгляд. Напротив него, скрестив ноги и скукожившись на стуле, сидела девушка, положив руки по оба края от сиденья, а рядом с ними стояло несколько охранников. Они сразу же настороженно взглянули на вошедшего, но господин Цао махнул рукой. «Господин Рен, полагаю?» Ченрен отсалютовал рукой. «Здоров, земляне!» Примечание автора. «Земляне». Обозначение для людей. Конец примечания. Пройдя внутрь, он с грохотом опустил двигатель на стол между девушкой и мужчиной. Та сразу же вздрогнула, едва не отшатнувшись, но Цао даже не повел взглядом от такой наглости. «Твой товар все хуже и хуже!» «Стараюсь!» — довольно протянул Ченрен, а затем до него дошел смысл слов. «В смысле? Он наиотличнейший! Если следующий будет такой же дерьмовый, наша сделка обнулится». «Ну, не будьте таким сердитым. Я стараюсь изо всех сил». Господин Цао затянулся курительной трубкой, и облако дыма вылетело изо рта. Ченрен померещился Лай, но он не придал этому значения. После чего господин махнул головой, и один из мужчин отошел, чтобы отсчитать деньги. «Есть для тебя задачка. Не знаю, справишься ли». «На меня всегда можно положиться», — без зазрения совести воскликнул Ченрен. Господин Цао едва заметно вздохнул. Даже его уважаемого человека, которого никто не мог раздражить, этот человек изрядно подбешивал. «Мне нужен эволют. Достань его, и миллион юаней твои». «Миллион юаней» выжглось в мозгу, и Ченрен расплылся в улыбке. Он уже хотел сказать «Есть, господин», когда двери разъехались, и две собаки вбежали внутрь. Охранники мгновенно среагировали, достав пушки, но Ченрен сразу же выставил руки вперед. «Нет, не ай!» Одна из собак укусила его за ногу, и Ченрен грозно шикнул. «Кто впустил их сюда?» Прыгая на одной ноге от боли, Ченрен сказал. «Да они сами, черт! Плохие собаки!» Собаки гавкали, не унимаясь. «Да в чем дело?» Одна из собак схватила его за штанину и потянула в сторону выхода. Штанина грозилась порваться, и он услышал голос. «Откуда они у тебя?» «Это не мои! Да иду я, иду! Моего друга! Ладно, господин Цао, все будет сделано!» «Эволют!» — пробормотал господин Цао и тряхнул трубкой, улыбаясь сам себе. Пистолет, направленный в его голову, сводится с предохранителя. «Ты искал смерти, и она пришла!» Стараясь остаться незамеченным, монах тянется к шлему и резко бросает его со всей силы, попадая в грудь женщины. Несколько выстрелов раздаются в кресло, и монах скатывается назад, отбегая к стене, и в два счета оказывается возле нее, выбивая ногой пистолет. Перехватив его, он направляет оружие на женщину и говорит: «Веди на склад запчастей!» В этот же момент дверь отлетает на пол, и появляется Ченрен. Из-за него выскакивают два добермана. «А! Оу! Чего пришел?» Ченрен чешет голову. «Я думал, ты в опасности, а ты в порядке. Неловко вышло. И чего вы меня звали? Плохие, плохие собаки!» Затем он поднимает голову, и его взгляд задерживается на замершем экране. Густые темные брови сдвигаются к переносице. «Ты видел наблюдателей?» Немного помолчав, эксцентричный монах натянуто сказал. «Не просто видел. Они чуть не убили меня и всех, кто там был. Ха-ха!» Ченрен опустил оружие. «Знакомая история.